Глава 12. О людях. И вот жизнь Валар, укрывшихся за стеною гор, потекла в мире. И, подарив свет среди землю, они на долгое время оставили его своим вниманием. И могуществу Моргота в ту пору противостояла только доблесть Нолдор. Более других думал об изгнанниках Улму, кому все воды мира приносили вести о земле. Отныне и впредь ввелся отсчет лет солнца. Короче и быстротечнее были они, нежели долгие годы древ Валинора. В ту пору воздух Средиземья наполнило дыхание рождающейся и умирающей жизни. Старение и смена всего живого ускорились неимоверно. Цвела вторая весна Арды. В почве и водах бурлила жизнь. Множилось число Эльдар. И под лучами вновь рожденного солнца Белэриант превратился в дивный зеленый край. При первом восходе солнца в земле Хильдория в восточных областях Средиземья пробудились младшие дети Илуватара. Однако в первый раз солнце взошло на западе, и взоры людей обратились к нему. И странствуя по земле, люди пути свои чаще всего направляли на запад. Эльфы назвали людей Атани, второй народ, а также Хильдор, пришедшие следом. Много и других имен дали они людям. Апанонар, второрожденные, Энгвар, чахлые, и Фиримар, смертные. И еще называли их захватчиками и чужаками, а также непостижимыми, неуклюжими, самих себя проклявшими, теми, что боятся ночи, и детьми солнца. Мало что говорится о людях в сих преданиях, ибо речь в них идет о древних днях, до того, как род смертных расцвел, а род эльфов угас. Упоминаются в тех преданиях лишь отцы людей, Атанатари, что пришли в северные земли в первые годы солнца и луны. Никто из Валар не явился в Хильдориан наставлять людей. Никто не призывал их в Валинор. И люди всегда скорее боялись Валар, нежели любили их. И не понимали намерений властей, будучи в разладе с ними и во вражде со всем миром. Улму, однако, заботился о них, содействуя замыслу и воле Манве. И водные ручьи и потоки часто несли к людям его послание. Но не искушены были люди в такого рода мудрости, тем более в те давние дни, когда еще не знались они с эльфами. Потому полюбили люди воды и взволновались их сердца, но посланий они не постигли. Однако говорится, что очень скоро повстречали они в разных местах темных эльфов, и те отнеслись к людям по-дружески. Так люди в дни своего детства стали соратниками и учениками этого древнего народа, эльфов-скитальцев, никогда не бывавших в Валиноре. Лишь слухи о Валар, да само имя доходили до них. Немного времени прошло с тех пор, как Моргот явился в Средиземье. Немогущество его до поры распространялось недалеко. Кроме того, внезапное появление ослепительно яркого света обуздало на время его мощь. Не поджидали еще опасности в долинах и среди холмов. И новые творения, возникшие много веков назад в думах Иваны и семенами брошенные в землю во тьме, наконец-то пустили ростки и расцвели. На западе, на севере, на юге расселялись и странствовали дети людей, и радовались жизни, как это бывает лишь утром, когда еще не высохла роса и зелен каждый лист. Но краток час рассвета, и день зачастую не оправдывает ожиданий. Неуклонно приближалось время великих войн между силами Севера, когда Нолдор и Синдор и людям суждено было выступить против воинств Моргота Бауглера и пасть побежденными. Такому итогу вели коварная ложь Моргота, что сеял он встарь и продолжал неустанно сеять вновь и вновь среди своих недругов. И проклятие, что навлекла на Нолдор резня Вальквалонда и клятва Феанора. Лишь о небольшой части деяний тех дней пойдет здесь речь. Более же всего говорится о Нолдор и Сильмариллях, и о тех смертных, чьи жизни сплелись с их судьбой. В те дни эльфы и люди были схожи сложением и статью, и наделены равной силой. Но эльфам даны были большая мудрость и искусство и красота. Те же, кому довелось жить в Валиноре и лицезреть власти, настолько же превосходили во всем темных эльфов, насколько те, в свою очередь, превосходили смертных. Только в земле Дориэт, где правила королева Мелиан из рода Валар, Синдор почти сравнялись с Калаквенди Благословенного Королевства. Бессмертны были эльфы, и мудрость их росла от века к веку, и ни недуг, ни моровое поветрие не имели силы погубить их. Однако же тела их созданы были из той же материи, что и земля, и могли быть уничтожены, и в те времена обладали большим сходством с плотью людей, ибо еще не так долго пылало в них пламя духа, что с течением лет сжигает их изнутри. Но люди были более хрупки, чаще гибли от оружия или по воле несчастного случая. Труднее поддавались исцелению, подвержены были болезням и многим другим напастям, старели и умирали. Что останется с душами их после смерти, эльфы не ведали. Некоторые говорили, что и люди отправляются в чертоги Мандоса, но ждать им назначено в ином месте, нежели эльфам. После Илуватара один Мандос, да еще Манвы знают, куда лежит путь людей, когда истечет для них время раздумий в безмолвных тех чертогах за внешним морем. Никто и никогда не возвращался из домов умерших, кроме одного Берена, сына Барахира, чья рука касалась Эльмарилля. Но по возвращении более не говорил он со смертными людьми. Может статься, судьбы людей после смерти не подвластны Валар, и не все было предсказано в музыке Айнур. Последующие дни, когда восторжествовал Моргот, эльфы и люди отдалились друг от друга, как он того и желал. Те из эльфийского народа, что еще жили в Средиземье, истаяли и угасли. И людям в удел достался солнечный свет. Тогда Квенди ушли в глухие места великих земель и на острова, и полюбили лунный свет и отблеск звезд. Укрылись в лесах и пещерах, превратившись в тень недавних воспоминаний. Другие же отплыли на запад и навсегда покинули Средиземье. Но на заре истории мира эльфы и люди были соратниками и почитали друг друга родней. Числились среди людей такие, что переняли мудрость Эльдор и стали великими героями среди вождей Нолдор. А слава и красота эльфов и их судьба полной мерой воплотилась в потомках девы эльфа и смертного. В Эаренделе, и Вельвинг, и Вельранди, их сыне.